«Клавочка, Лапочка, ну покажи!» — молил Виктор монтажера. «Лапочка, Клавочка!» — неотрывно глядя в живое окошко на монтажном столе, отвечала раздраженно. «Виктор Ильич, мне еще 5 коробок разбирать, чтобы отобранные дубли вырезать и положить, а в 4 электричка. У них там зал на 7 заказан». «Клавочка, я тебя в щечку поцелую». Прошедший за многие годы работы на киностудии «Огонь, воды» и университеты фантастических и непредсказуемых киношных приключений, Клавочка вдруг застеснялась и только в последний момент нашлась. «Вот уж подарок так подарок!» Обернулась, улыбнулась, предложил: «Если хотите, можете взять эту коробку и сами посмотреть». «Хочу, хочу», — тотчас же согласился Виктор. «Тогда пойдемте. Я с девочками договорюсь, и вас в зал на 10 минут пустят». Договорились. Виктор сидел в полутемном прокуренном зале и ждал звонка. Позвонили. «Начинайте», — сказал он в телефонную трубку. От уха поручика камера глядела на пожилого господина в светлом костюме и сером котелке, стоявшего у дверей дома и слушавшего поручика. «Простите», — говорил поручик за кадром, — «мне необходимо срочно шить новую шинель. Порекомендовали обратиться к портному Алексееву. Вероятно, это вы, Алексеев?» Опять ухо поручика и текст: «Простите», и опять ухо. Всего 6 раз. Отечественную пленку не жалели. Паразиты. Не кодек чай. Теперь ухо портного Алексеева, а поручик уже лицом к камере, говорил: «Простите». На этот раз обошлись 3 дублями. Потом комиссар в полном обмундировании 4 бухался в реку. Не повезло, подсечка была в конце ролика. Ну вот, наконец. Точно схваченный рамкой кадра от копыт коня до шишака Буденовки мчался почти былинный витязь. Виктора всегда восхищало умение настоящего оператора держать кадр. Вот и сейчас, черт-те что, 3 движения, движение всадника, движение стрелы крана, с которого снимал оператор, вслед за всадником движение камеры, скоординированы почти компьютерно, потому что на экране была эффектная и совершенная своей композиционной законченности картинка. И, конечно, дьявольский профессионализм. Камера была остановлена в тот момент, когда стало ясно, что лошадь не пошла на кульбит. Вот и съемка со 2 камеры. И сразу ясно, что снимал ассистент. И витязь уже не витязь, а так понарошечка верхом. И конь не то что борзой, а просто выбракованная лошадь. Естественно, и понял ассистент, что надо выключать камеру только тогда, когда лошадь воткнулась головой в землю, и на шатающихся ногах поднялся конюх витязь. Ничего интересного не увидел Виктор, отнес монтажную коробку и сказал: «Спасибо, Клавочка». И вдруг вспомнил: «А комбинаторский рапид где?» «У комбинатора где же ему быть?» — не любила Клава комбинаторов, что выразило интонацией. В цехе комбинированных съемок шло секретное, у этих волшебников экрана все секретно, совещание, о чем предупреждала бумажка, пришпиленная к двери. Зная цену копеечным этим тайнам, Виктор без колебаний открыл дверь. Дамочка, как бы страж, сидевший у двери, зашипела на него, но он не обратил на нее ни малейшего внимания, вошел в комнату и, сделав губы трубочкой, негромко свистнул. Высокое собрание обернулось на свист. И тогда он пальчиком поманил к себе комбинатора своей картины. «Что же вы так?» — сделал выговор комбинатор Виктору после того, как они оказались за дверью. «Так надо», — успокоил его Виктор. «Материал той съемки лаборатория вам выдала?» Только что принесли.